Как счастливо я быть с тобою рядом, делить с тобой судьбу свою, и, просыпаясь, видеть рядом тебя, любовь моя. Ты идеальный мой мужчина, таких на свете больше нет. По жизни мы две половинки, и друг без друга нам не жить. Как благодарна я судьбе своей за то, что встретила тебя. Хочу прожить я много-много дней плечом к плечу, рука в руке. Храни Господь тебя, мой милый. Мы будем вместе навсегда.